Глава 4. А на следующий день, как и ожидалось, приехала внучка Алисы Игоревны. Сергей проснулся от звуков голосов, что раздавались с кухни, открыл глаза, потянулся, зевнул пару раз и встал. Спалось ему хорошо, хотя и на новом месте. Всю ночь в ногах провалялся белый кот, рыжий, видимо, остался с хозяйкой. Сергей оделся и вышел в коридор. «Доброе утро! Ты что-то рано!» — встретила его Алиса Игоревна. «Познакомься с моей внучкой!» «Алиса!» — представилась девушка и шутливо склонила голову. Остатки сна мигом слетели. На Сергея смотрели две пары совершенно одинаковых голубых глаз. Рядом с Алисой Игоревной стояла другая Алиса, похожая на нее, как две капли воды, только ростом ниже. Те же черты лица, тот же прямой нос, те же губы, та же улыбка, глаза. Волосы у нее были светлые, почти белые, и по всему видать натурального оттенка. «Алиса — дочь моего сына», — добавила Алиса Игоревна, «и тоже носит фамилию Селезнева. Учится в аспирантуре и собирается защищать диссертацию в РАН. Так что вам будет о чем поговорить?» «Вот это я влип», — подумал Сергей. А Алиса смотрела на него смеющимися глазами, в которых плясал тот же задор, что и у ее бабушки. «Видимо, это наследственная черта», — решил он. «Можешь пока привести себя в порядок», — распорядилась Алиса Игоревна. «А мы приготовим завтрак. На голодный желудок разговор идет плохо». И она подбегнула Сергею. Тот отправился в ванную комнату, соображая, как ему теперь вести себя с этими двумя дамами, которые, похоже, всерьез решили за него взяться. А ему казалось, он все просчитал заранее, и свое появление здесь, и то, как следует вести себя с Алисой Селезневой-старшей. Появление внучки он, правда, предугадать не мог. Возможно, она станет некоторым вроде помехой. А может, все ровно наоборот? Молодая девушка с явными амбициями, раз диссертацию в РАН защищать собирается, надо бы к ней присмотреться. Вдруг она сможет ему помочь. В ванной комнате Сергей провел минут 15. Собственно, ванны там не было. Вполне современная и достаточно вместительная душевая кабина с двумя полочками, умывальник с круглым зеркалом, стиральная машина, унитаз. Все почти так же, как и в его городской квартире. Он принял душ, причесался и уже в полной боевой готовности вернулся на кухню. На плите закипал чайник. Алиса-младшая спешно накрывала на стол. Коты путались под ногами, мешая ходить. Хозяйки дома не было. «А где ваша бабушка?» — поинтересовался Сергей. Алиса бросила на него взгляд через плечо. «Вы уже готовы? Садитесь за стол. Бабушка ушла на огород». Девушка поставила перед ним круглую пиалу с кипятком и добавила в нее заварки. «А вчера меня угощали чаем из самовара», — заметил Сергей. «С ним долго возиться, а мне хочется побыстрее позавтракать». «Куда-то торопитесь?» «Да, хочу спуститься к реке, сделать несколько снимков». Алиса села за стол напротив гостя. «Так вы фотографируете?» «Скорее для увлечения, хотя для диссертации снимки также подойдут. Здесь в городе красивые пейзажи». Она отрезала кусок белого хлеба и стала намазывать его вареньем. Сергей наблюдал за каждым ее движением. «Ну, а мне здешние пейзажи открылись пока только с огорода вашей бабушки. Хотя, признаю, вид на город необыкновенный». Алиса внимательно посмотрела на Сергея. «Если хотите, могу взять вас с собой», — неожиданно предложила она. «Честно говоря, я рассчитывал на подобное предложение», — улыбнулся Сергей. «Второй день в заточении проводить как-то не хочется». «Так вы вроде специально приехали к моей бабушке», — напомнила Алиса. «Да, но она, как видно, не очень любит прогулки по городу». Вы просто ее мало знаете». Алиса загадочно улыбнулась, напомнив тем самым свою бабушку еще больше. «Я очень надеюсь за то время, что я пробуду здесь, узнать ее как можно лучше». «Узнаете, непременно», — пообещала Алиса, вставая из-за стола. «Сергей», — она впервые обратилась к нему по имени, — «не сочтите за дерзость, уберите, пожалуйста, посуду, а я пока схожу за фотоаппаратом». «Конечно», — с готовностью отозвался он. Алиса скрылась в соседней комнате. Белый кот, аккуратно тронув лапой Сергея, протяжно замяукал. «Чего желаешь, друг?» — спросил Сергей. «Мясо», — ответил кот. «Чего?» Сергей едва не выронил тарелку из рук. Кот смотрел на него своими зелеными глазами так, будто ничего особенного не произошло. «Мне это показалось?» — вслух произнес Сергей. «Или ты сейчас на самом деле что-то сказал?» Но кот, даже если и произнес что-то до этого, сейчас диалог с гостем продолжать не собирался, а потому демонстративно разлегся на табурете и принялся облизывать лапу. «Видимо, показалось», — сказал Сергей, решив таким образом себя успокоить. В кухню вернулась Алиса. Она успела не только взять фотоаппарат, но и переодеться. Сергей невольно задержал на ней взгляд. Девушка была хороша в простом летнем голубом платье, которое удивительно шло к ее глазам, и соломенной шляпке. Короткие волосы были убраны в два хвостика. «А не замерзнете?» — поинтересовался Сергей. «Вчера вечером было прохладно, совсем не по-летнему». «Нет, что вы, погода отличная, я жду только вас». «Тогда я готов», — ответствовал Сергей. «Можем идти». Выходя в террасу, он обернулся и посмотрел, что там делает кот. Но Белый и не думал замечать его, занимаясь самым важным в его кошачьей жизни делом — доеданием остатков варенья, забытого на столе блюдца. «А вы, Сергей, о чем пишете?» — Алиса расправила платье на коленях. Они сидели на поваленном от сильного ветра дереве и смотрели, как река несет свои воды по одной ей известной траектории. Алиса успела сделать несколько снимков, а затем отложила фотоаппарат в сторону. Когда они вместе вышли за ворота, она взяла Сергея под руку и повела через дорогу на противоположную сторону холма. Домов там не было никаких, а тропинка, изгибая зигзагом, вела вниз. «Я думал, мы пойдем в центр города», — заметил Сергей. «Нет, что вы», — засмеялась Алиса. «Может, завтра я отведу вас туда, но сегодня покажу то, чего вы, возможно, ни разу не видели». Ей удалось его заинтриговать, и Сергей, придерживаемый маленькой ручкой Алисы за локоть, послушно пошел рядом. На самом деле эта неожиданная близость была ему приятна. Девушка оказалась весьма общительной и очень милой, хотя некоторые ее черты напоминали Алису Игоревну. Но в отличие от старшей Селезневой, к младшей Сергей страха не испытывал. Спуск был крутым, местами пологим, но Алису, казалось, это ничуть не смущало. Она ловко ступала по мелким камням, увлекая за собой Сергея, который оказался гораздо менее шустрым и проворным. Пару раз он споткнулся и едва не упал, если бы Алиса его не поддержала. Затем он подумал, что выглядит сейчас не самым лучшим образом, а потому решил подобраться и пойти более уверенным шагом. В руку ткнулся знакомый мокрый нос. «Кекс любит гулять с людьми», — пояснила Алиса, даже не оборачиваясь. Сергей решил, что она, видимо, давно заметила пса, идущего за ними по пятам. Он приветливо потрепал Кекса по спине. «Вы ему понравились?» «Похоже на то. Кстати, Кекс никогда не ошибается в людях. И если он решил вам довериться, значит, вы определенно положительный человек». «Спасибо». Получить комплимент от такой девушки было очень приятно. Они спустились с холма и, пройдя несколько шагов, очутились на песочном пляже. Сергей ощутил запах воды. Он знал, что в этом месте протекает река, но, когда увидел воочию, не мог сдержать возглас восхищения. Река не была широкой, ее, казалось, легко можно было переплыть, но течение быстрое, и оно стремительно увлекало за собой. Алиса сказала, местами река глубока, и надо быть осторожным с ней. Сергей, впрочем, купаться не собирался, ночи еще прохладны, и днем вода не успевает прогреться, но руками коснуться можно. Сергей зачерпнул воды в ладонь, она была чистой и прозрачной, а потом брызнул на лицо. Алиса, увидев это, засмеялась, она вообще часто смеялась, и сделала то же самое. Потом обрызгала Сергея. Он, к удивлению, оказался совсем не против. Зато Кекс размениваться по мелочам не стал и с разбегу нырнул в воду. Отплыв недалеко от берега, он вернулся обратно, вышел на песок и отряхнулся, повторно обрызгав Алису Сергеем. А потом они сели на поваленное дерево недалеко от воды и завели разговор. Алиса спрашивала его о теме исследования, о проекте, о работе, обо всем, что могло интересовать человека, всерьез занимающегося наукой. Но Сергей от науки уже успел отойти и на вопросы отвечал с неохотой, обдумывая каждый свой ответ. А она не унималась. Ему начало казаться, будто Алиса Игоревна специально отправила внучку выпытать у гостя истинную цель его приезда. Хотя она и сама могла это сделать совершенно спокойно, с ее-то умом и проницательностью. «Бабушка говорила вам, почему переехала сюда?» — спрашивала Алиса и тут же сама отвечала. «Здесь очень удобно вести наблюдение за звездным небом. Во-первых, сама местность, говорят, в прошлом здесь находили остатки некогда разрушенной обсерватории. Сейчас ту землю выкупили и полностью очистили. Но земля, что за домом, по правую сторону, государственная, и бабушка может пользоваться ею по своему усмотрению, пока других претендентов нет. Кстати, она заговорчески улыбнулась, говорят, что именно там начинается подземный ход, который ведет к той самой обсерватории». Сергей внимательно слушал ее. «Оказывается, можно многое узнать от этой словоохотливой девушки. Значит, причина не только в том, что Алисе Селезневой-старшей захотелось отдохнуть, и выбрала она этот городок не случайно». «Бабушка никогда не изменяла своим убеждениям, своей профессии», — продолжала Алиса. «Всю свою жизнь она занималась исследованием звездного неба. В полет ее, правда, не взяли, но зато...» Тут Алиса осеклась. «Продолжайте». Сергей даже придвинулся ближе. Но девушка сорвалась с места и бросилась к реке. «Взгляните», — позвала она Сергея. «Что там такое?» В воде плавал какой-то блестящий предмет. Похоже, он зацепился за траву, что росла у самого берега. Сергей протянул руку и достал предмет из воды. Кекс тут же принялся обнюхивать его. Металлического цвета, овальной формы, размером со спичечную коробку, предмет вряд ли мог походить на что-то известное ему ранее. Как только Алиса могла его увидеть в воде? Сергей недоуменно повертел эту коробку в руке. «Дайте я посмотрю», — попросила Алиса. Она поднесла ее к лицу, внимательно вглядываясь. «Похоже на осколок от чего-то более крупного». Она подбирала слова. «Я могу предположить что угодно». «Думаю, не стоит придавать этому большое значение», — сказал Сергей и бросил коробку в траву. В ту же секунду она вспыхнула синим пламенем, а трава на месте, где она лежала, загорелась. Сергей отшатнулся. «Что это такое, черт возьми?» Алиса же выглядела совершенно спокойно. Она смотрела, как пламя вспыхнуло еще пару раз, затем стало угасать. И, наконец, совсем стихло, не оставив после себя ни единого следа. Трава стояла так же, как и раньше. Металлическая коробка исчезла. Сергей смотрел на происходящее изумленными глазами и не верил. «Что это было?» — обратился он к Алисе. «Вы видели?» Она неопределенно пожала плечами. «Да, но, честно говоря, ничего не поняла. Это было синее пламя. Затем произошло самовозгорание». «Это я заметила», — кивнула девушка. Они оба не знали, что думать. Сергей еще раз осмотрел место, где загорелась коробка. Никаких следов не осталось, словно это был мираж. «И часто у вас такое случается?» — спросил он. Алиса не ответила. Тогда Сергей не стал больше ее донимать вопросами. Очевидно, что она сама видит такое впервые и не знает, что сказать. Лучше потом спросить у Селезневой-старшей. Ей-то наверняка известно гораздо больше, чем им. Кекс ушел в лес, оставив их вдвоем. Алиса сказала, пес часто уходит на целый день, но к вечеру неизменно возвращается. Собака всегда найдет дорогу домой. Сергей поискал глазами и тут же поймал себя на мысли, что он дорогу к дому Алисы Игоревны отсюда может и не найти. Повсюду лес, высокие холмы, на которые еще нужно взобраться. Хорошо, что у него есть проводник. Кстати, о холмах. Алиса предложила пройти вдоль реки и полюбоваться пейзажами. Легко, словно лань, она едва ли не бежала впереди, перепрыгивая камни, о которые Сергей то и дело спотыкался. Не то чтобы он под ноги себе не смотрел, но эти камни будто нарочно вырастали у него на пути. «Сергей, не отставайте», — предупредила Алиса, когда он в очередной раз замешкался. «Вы рискуете потеряться». «А вот этого мне бы не хотелось», — и он ускорил шаг. «Просто вам, молодой девушке, гораздо проще и легче передвигаться пешей, чем мне». «Я вас умоляю», — рассмеялась Алиса. «Только не надо строить из себя придавленного жизнью великовозрастного старца. Вы молоды, Сергей, и физических сил, я думаю, у вас достаточно». Еще один комплимент. Сергей, окончательно приободрившись, зашагал быстрее. Вскоре они вышли к едва ли не идеально пологому холму. «Вот мое любимое место», — показала Алиса. «В детстве любила кататься здесь с горки. Зимой, знаете, отлично получается». Сергей окинул взглядом холм. Прикинул, как будет на него взбираться. «Вы точно хотите подняться именно здесь? Может, есть более удобное место?» «Есть, но для этого нам придется пройти еще несколько километров. Дальше будет обрыв, и его очень долго обходить. Здесь быстрее всего». «Главное, чтобы было безопасно». «Не беспокойтесь, просто дайте мне руку и идите следом. Я выведу вас куда нужно». Сергей в этом не сомневался.